вместо лаза узкая щель. Медвежонок еле продрался наверх. Поморгал, протер лапой глаза, хотел было встать на задние лапы и чуть не упал, ослабел. Не хнычет, не скулит, наорался вдосталь, до хрипоты, лишь всхоркивает плаксиво да озирается. Направился, сам не знает куда. Голод мучит и гонит в неизвестность. Чувства растерянности, безысходности сменили злость и упрямство. Снег, как на опаре, вспух, а медвежонок вязнет по самую грудку, далеко не уйдешь. И все же с остановками, с передышками до края гривы добрался, пропахав очень заметную кривулину борозду. За гривой открылось болото. Пустота и безлесье удивили и напугали, и медвежонок повернул назад, но не по собственному следу, а чуть в сторону от него. Теперь он останавливался чаще, отдыхал дольше, жарко дыша и прикусывая для подкрепления снег. Стрекочут, перелетая сороки, поют свиристели, синицы. Солнце с каждым часом припекает все жарче. Еще неделька-другая, и все потечет, поплывет. В лесу обнажится подстилка, зазеленеет трава. А сейчас еды нет. Только снег и снег, да серые зонтики прошлогоднего борщевика кое-где. Медвежонок примял стебли, попробовал посохшие семенные розетки. Горечь. Рядом пихта зеленая, маленькая совсем. Верхушка из-под наста торчит. Хвоинки мягкие, сочные, однако невкусные. И вдруг видит, кто-то идет. И близко уже к нему идет. На него не в куцей шинельке, а в куртке, высокий, с бородой. Чего ему? Хочет пихтушку отнять? Не иначе опять что-то страшное приключится. После всего, что было, ждать хорошего не приходится. Цепенея от страха, медвежонок схватился за ветку, встал, крутит головой и ревет, ревет, пыжится, чтобы рев выходил погромче и погрубее, чтобы выглядеть грозным. Но человек не боится, все ближе и ближе. Остановился, нагнулся, отвязал что-то, подвинул широкие лыжи впереди себя, идет прямо по лыжам, но вот ступил мимо, увяз. Самое время кинуться на него, пугнуть посильнее. И медвежонок кинулся, прыгнул, заорав хрипло, но тут же и сам в снег провалился. Хотел было сделать еще прыжок, но не успел. И прежде чем смог он понять, что же произошло, очутился в сплошной темноте. Человек-борода схватил его за загривок и запихал в рюкзак. Лесная вахта. С лесничим и лесниками Костарев побывал в каждом квартале. Вместе смотрели, советовались, какие деляны отдать южанам, какие оставить себе. У лесхоза тоже есть план заготовки древесины. Хочется и кедрачи от порубки уберечь, и отвести лесосеки подальше от глухариных таков, и местному леспромхозу оставить участки поближе, а все остальное пусть южанам достанется. Дело все в том, что сырьевая база в южных районах области истощена. Лес там вырубили. Что же дальше? Закрывать леспромхозы и подаваться на север? Строить новые поселки? На это, увы, нужны большие деньги. Вот и придумали вахтовый метод. Лесную вахту. Лесорубов южан доставляют сюда вертолетами. Порубают они недели две и обратно домой отдыхать. На смену им другую вахту, другой таежный десант сбрасывают тем же манером. Это раньше с топором да пилой летом в тайге нечего было делать. Через болота и непролазные дебри к месту заготовок бывало не проберешься, и потому лес валили только зимой, когда мороз делал болота проезжими. Теперь и летом работа кипит. А готовятся к вахте зимой. тракторами и вездеходами.